В настоящей беседе я расскажу об одной философии древнего Ирана. Иран, хотя и восходил по своему корню к одной общей с индийцами древнейшей почве, но 2000 лет их раздельного существования на соседних территориях сделали эти две великие колыбели восточной культуры едва ли внятными друг другу. Пророк древнего Ирана Заратуштра родился в VI веке до нашей эры, то есть примерно тогда же, когда основатель джайнизма Джина и когда явился в мир Будда Шакьямуни. Можно думать, что в те времена один и тот же великий духовный сдвиг, потрясший весь тогдашний культурный мир, только и ждал, где бы выявить свою силу, в какой бы новой личности ее проявить. Появившись на окраине Ирана, Заратуштра сам осмыслил себя как неспосланное свыше орудие возвращения к единобожию. И это в стране, где все тяготело к многобожию. В возрасте 15 лет он удалился от семьи и стал созерцать бога Ахурмазду, которого он полагал единственным и единосущным богом, высшим божественным началом Вселенной. Все остальные боги и силы он полагал лишь проявлениями и силами Ахурмазды. Представляется, что в Заратуштре более всего было стремление к духовному порядку. Последнее выражение нуждается в некотором разъяснении. Под словом «порядок» мы обычно понимаем какие-то рамки, извне накладываемые на поведение, речь и мышление человека. Осознание же необходимости этих рамок порой получает название «свобода». Отсюда безумное определение «свобода есть осознанная необходимость». Для Заратуштры же порядок являлся прежде всего порядком в религии. Это был порядок в представлении людей о божественном, который как бы опрокидывался на саму жизнь. Ведь то, что глаза пророка узрели в древнем Иране, любые глаза могли увидеть когда и где угодно. Люди поклонялись идолам или вовсе не знали, кому поклоняться, сильные угнетали слабых, благочестие было в упадке. Главной же идеей Заратуштры было вернуть людей к первичному порядку, исходящему от Ахурмазды. Это был не уход от жизни в религию, не духовный эскапизм, а переосознание тяжелой и смутной жизни как безбожной жизни и переход к новой земной жизни через единобожное поклонение Ахурмазде. Для того, чтобы выполнить свою задачу, Заратуштра создал особую религиозно-философскую концепцию. Согласно этой концепции, верховный единый Ахурмазда не личностен, бесформен, незрим, непознаваем. Он может быть воспринят только через свои божественные выявления, манифестации или силы. Первое из них – это высший миропорядок, понимаемый как воля Всевышнего и одновременно как первичный импульс, вызвавший космическую эволюцию творения. Кроме того, эта манифестация осознавалась и как та сила, которая, проявляясь в людях, возносит их к божественному. Символом этой силы являлся огонь. Когда нет ветра, пламя устремляется вверх, как божественная энергия человека стремится к божественной энергии Всевышнего. Последнее положение явилось как бы теоретической основой поклонения огню у последователей пророка, отчего они во многих местах стали называться огнепоклонниками. Вторая манифестация – это божественный разум, который приводит людей на путь божественной силы, открывает им глаза на единство творения всего живого. Третья манифестация – это та активная сила, которая как бы продолжает действие первичного импульса, данного силой первой манифестации. Как в отношении эволюции Вселенной, так и в отношении духовной работы отдельного человека, уже ставшего на путь Ахурмазды. Благодаря этой силе Вселенная продолжает существовать, а отдельный человек продолжает работать. Он бескорыстно активен, бодр, благочестив на своем земном пути. Благодаря этой силе он как бы уже превращает землю в небо своей работой для Бога. Возможно, именно поэтому некоторые христианские теологи говорили о близости этой манифестации к понятию Царства Божьего на земле. Четвертая манифестация – это вера в Господа, символом которой является Мать-Земля. Пятая манифестация – это совершенство Господа, символом которой служит вода. И, наконец, шестая манифестация – это бессмертие и вечность Господа, символизируемое вечным древом жизни. В дополнение к этим шести манифестациям и высшим силам Ахур-Мазды существуют еще и меньшие силы или ангелы, которые споспешествуют реализации высших сил в небесах и на земле. Но здесь, как и во всякой великой религии, у человека должна оставаться полная свобода выбора. Поэтому в начале творения Ахур-Мазда своей первичной силой создает сатану, Аримана, который противостоит шести благим силам. И человеку приходится выбирать между ними, хочет он или нет. А если не хочет, то он уже выбрал Аримана, он уже стал человеком сатаны. Божественные силы – это жизнь. Ариман не имеет ничего своего, он чистое отрицание жизни. Он не жизнь, воплощенный атеизм, беспорядок и гибель. Человек, отказавшийся от шести сил, становится жертвой разрушительных инстинктов. Тот, кто идет по пути Ахур-Мазды, каждое мгновение борется с сатанинским отрицанием жизни и Бога. Тот же, кто сатанински отрицает жизнь и Бога, может не бороться. Он просто плывет по течению. Трудно сказать, но, может быть, проповедь Заратуштры явилась на земле первой теологии в собственном смысле этого слова. В страшный век междоусобиц, жестокости и насилия он призывал верующих к выбору между добром и злом. Этика Заратуштры была очень проста. Надо быть разумным, активным, правдивым. Вместе с тем надо понимать, что не все, не в равной степени и не сразу могут пойти по пути Ахур-Мазды. Поэтому надо быть еще и мягким и терпеливым. Священные тексты, содержащие религиозную философию Заратуштры, вызывали острую ненависть у завоевателей. Александр Македонский в 311 году до нашей эры сжег и разрушил столицу Ирана Персеполис и уничтожил священные тексты. Но их удалось собрать и восстановить. Почти через тысячу лет, в 651 году, арабы захватили Иран и вновь хранилища текстов были разрушены. Однако и на этот раз тексты были собраны и сохранены. Сейчас Заратуштра насчитывает лишь немногим более 100 000 приверженцев. Но священные слова пророка могут самым неожиданным образом ожить в мыслях, словах и деяниях давно принявших ислам потомков его древних соплеменников. Кто знает?